была нажата кнопка и начался разгон реактора на мгновенных нейтронах. Стержни пошли вниз, однако почти сразу же остановились. Вслед за тем со стороны центрального зала донеслись удары. Леонид Топтунов растерянно топтался на месте. Начальник смены блока Александр Акимов, увидев, что стержни поглотителя прошли всего лишь 2-2,5 метра вместо положенных 7, рванулся к пульту оператора и обесточил муфты сервоприводов, чтобы стержни упали в активную зону под действием собственной тяжести. Но этого не произошло. Видимо, каналы реактора деформировались, и стержни заклинило. Потом реактор будет разрушен. Значительную часть топлива реакторного графита и других внутриректорных конструкций взрывом выбросит наружу. Но на сельсиновых указателях положение стержней поглотителей блочного щита управления 4-го блока, как на знаменитых часах в Хиросиме, стрелки навечно застынут в промежуточном положении, показывая глубину поглушения 2,5 метра вместо положенных 7. И в таком положении будут захоронены в укрытии. Время 1:23:40. В момент нажатия кнопки АЗ-5 аварийной защиты 5-го рода пугающе вспыхнула яркая подсветка шкал сельсинов указателей. Даже у самых опытных и хладнокровных операторов в такие секунды сжимается сердце. В недрах активной зоны началось уже разрушение реактора. Но это еще не взрыв. До времени X оставалось 20 секунд. На блочном щите управления 4-го энергоблока в это время находились, напомню, начальник смены блока Александр Акимов, старший инженер управления реактором Леонид Топтунов, заместитель главного инженера по эксплуатации Анатолий Дятлов, старший инженер управления блоком Борис Столярчук, старший инженер управления турбиной Игорь Кершенбаум, заместитель начальника турбинного цеха блока номер 4 Разим Давлетбаев, начальник лаборатории Чернобыльского пусконаладочного предприятия Петр Поломарчук, начальник смены блока Юрий Трегуб, сдавший смену Акимову, старший инженер управления турбиной из предыдущей смены Сергей Газин, стажеры СИУРа из других смен Виктор Проскуряков и Александр Кудрявцев, а также представитель Донтехэнерго Геннадий Метленко и два его помощника, находившиеся в соседних помещениях. Что испытывали Акимов и Топтунов, операторы атомного технологического процесса, в момент, когда на полпути застряли поглощающие стержни и раздались первые грозные удары со стороны центрального зала? Трудно сказать, потому что оба оператора погибли мучительной смертью от радиации, не оставив на этот счет никаких свидетельств. Однако представить, что испытывали они, можно. Мне знакомо чувство, переживаемое операторами в первый момент аварии. Неоднократно бывал в их шкуре, когда работал на эксплуатации атомных станций. В первый миг онемение. В груди все обрушивается лавиной, обдает холодной волной невольного страха. Прежде всего от того, что застигнут врасплох, и вначале не знаешь, что делать, пока стрелки самописцев и показывающих приборов разбегаются в разные стороны, а твои глаза в раздрае следят за ними. Когда не ясна еще причина и закономерность аварийного режима. Когда одновременно, опять же, невольно думается где-то в глубине третьим планом об ответственности и последствиях случившегося. Но уже в следующее мгновение наступает необычайная ясность головы и хладнокровие. Следствие – быстрые и точные действия по локализации аварии. Топтунов, Дятлов, Акимов, Столярчук в замешательстве. Кершенбаум, Метленко, Давлетбаев ничего не понимают в ядерной физике, но тревога операторов передалась им тоже. Поглощающие стержни остановились на полпути. Они не идут вниз даже после того,